Матерь Агни-йоги. Слияние сознания с высшими требует отказа от себя и непосредственного окружения. В жизни обычно это достигается с великим трудом, но можно представить себе то время, когда дух освободится от тела, и земное окружение исчезнет, и тогда сознание будет жить и питаться вибрациями иного порядка. И если земные притяжения преодолены, то ничто уже не будет препятствовать духу пожинать плоды своих устремлений и пребывать в сферах высоких притяжений, где упорство постоянного противодействия восхождению духа уже не может иметь места.